«Я осознаю свою вину», — сказала я, поскольку читала Кафку в юности, и теперь попыталась переломить ход слушаний. «Прошу прощения у суда». Поначалу следователь не расслышал меня и начал было повторять свою маленькую речь, дабы произвести впечатление на толпу. «Вам следовало явиться сюда 1:05 назад». «Что вы сказали?» «Я сказала, что мне очень жаль, и попросила прощения у вашей чести», — повторила я. «О, — вымолвил следователь, и в зале воцарилась тишина. В таком случае, может быть, вы выйдете и вернетесь через 1:05, чтобы опоздание получилось не по вашей вине». Толпа зааплодировала, хотя я и не поняла, почему. «Как будет угодно вашей чести», — ответила я. «Если суд считает это необходимым, я подчиняюсь». «Очень хорошо», — прошептал Ньюхен. «О!» — снова сказал следователь. Он быстро посовещался с канцеляристами, толпившимися у него за спиной, снова уставился на меня и произнес: «Суд постановляет, что вы опоздаете на 1:05». «Я уже опоздала на 1:05», — заявила я, и в ответ послышались разрозненные аплодисменты. «Значит, — просто сказал судья, — вы выполнили требования суда, и мы можем продолжить». «Возражаю! — воскликнул Хопкинс. «Возражение отклоняется, — ответил следователь и взял потрепанную тетрадку, лежавшую перед ним на столе. Он открыл ее, что-то прочел и передал одному из канцеляристов. «Ваше имя Четверг Н. Вы маляр?» «Нет, она...» — начал было Ньюхин. «Да, перебила его я. Я была маляром». Толпа ошеломленно замолчала. Только кто-то у меня за спиной выкрикнул «Браво!», прежде чем другой зритель велел ему заткнуться. Следователь пристально уставился на меня. «Это относится к делу?» — обратился к суду Хопкинс. «Молчать!» — крикнул следователь, затем медленно и глубокомысленно продолжал. «Вы хотите сказать, что одно время работали маляром?» «Именно так, Ваша честь. По окончании школы и до поступления в колледж я несколько месяцев красила дома. Мне кажется, со всей осторожностью можно предположить, что я действительно была маляром, хотя и недолго». Снова раздались аплодисменты и оживленное перешептывание. «Это правда, гер Энн?» — сказал следователь. «У нас есть несколько свидетелей, которые могут подтвердить это, ваша честь», — ответил Ньюхин, уловив, откуда дует ветер в этом странном процессе. Зал снова замолчал. «Гер Ха!» — напрямую обратился к Хопкинсу следователь, достав платок и тщательно отирая лоб. «Кажется, в разговоре со мной вы упоминали, что обвиняемая не маляр». Хопкинс заволновался. «Я не говорил, что она не была маляром, ваша честь. Я просто сказал, что она оперативник типа 27. «И никогда не имела никакой иной профессии?» — спросил следователь. «Нет», — замялся Хопкинс, окончательно сбитый с толку. «Однако в своих письменных показаниях под присягой вы не утверждали, что она не была маляром». «Нет, ваша честь, не утверждал». «Ну ладно», — сказал следователь, откинулся на спинку стула, и тут зал ни с того ни с сего снова разразился аплодисментами и смехом. «Если вы передаете это дело на мое рассмотрение, гер Ха, то я требую, чтобы мне были предоставлены малейшие детали. Сначала она просит извинения за опоздание, затем с готовностью соглашается с тем, что прежде исполняла работу маляра. Я не позволю вам бросить тень на процедуру судебных слушаний. Ваше обвинение расползается по всем швам.